Глава 64. Расстояние. От Альдемара до Коса весьма приличное расстояние. Сложно назвать точную цифру, ведь Кос занимает изрядную часть южного континента, но по оценкам Зориана не менее 7000 километров. Такую дистанцию вполне можно покрыть за месяц, но Зака и Зориана это не устраивало, ведь по прибытию им потребуется время на поиски ключа. К тому же, если они потратят почти весь цикл на путь в Кос, то не смогут воспользоваться оставшимися в Алтазии черными залами, то есть, по сути, потеряют больше месяца времени. Обычно из Альдемара в Кос добираются двумя способами. Самый простой и дешёвый – сесть в Лу и на корабль отправиться по морю. Даже недорогие суда доставят вас в Кос за месяц, быстроходные же – всего за 20 дней. Но если по пути корабль не потопит тот же тигровый Наутилус. Впрочем, он слышал, что основные маршруты давно расчищены от них. Как и от морских гидр, клинковых акул, летающих барракуд, так что вряд ли потопят. В любом случае, именно этим способом воспользовались родители Зориана, имея достаточно времени и не желая платить больше, чем необходимо. Второй популярный способ – воспользоваться сетью телепортационных платформ, соединяющей крупнейшие поселения Алтазии и Миасины. Дороже, чем кораблем, но для них с Заком это не проблема. Проблема в другом. Этот способ быстрее морского, но не намного. Исходя из общедоступной информации, Зорин оценил продолжительность путешествия в 15 суток при идеальных условиях. Беда в том, что телепортационные платформы работали по четкому графику, и его не ускоришь. Ведь транспортная сеть протянулась сквозь множество разных стран, и ни одна из них не хотела оставлять ее без государственного контроля. На каждой платформе придется проходить проверку и таможенный контроль, что потребует времени. Много времени, если верить Заку. Он уже пытался таким способом достичь Коса, просто так, по прихоти, и провел в пути большую часть месяца. Выйдет ли у него лучше? Едва ли. Операторы вряд ли согласятся на внеплановую активацию даже за дополнительную плату, кто рискнет устроить международный скандал ради пары монет. А если Зориан пустит в ход магию разума и переубедит их, еще остаются операторы на другом конце. И с той стороны их вполне могут встретить пулями. Бывали случаи, когда телепортационные платформы использовались для рейдов и внезапных атак, потому и отношение к внеплановым телепортациям крайне нервное. По всему выходило, что Зорин вряд ли сможет значительно оптимизировать прохождение платформ. Они удобны, когда цель в одном-двух прыжках, но просто не предназначены провозить пассажиров настолько быстро, насколько позволит кошелек. Наоборот, скорость перехода была намеренно снижена, чтобы чиновники могли хоть как-то контролировать процесс. Увы, других общепринятых способов не существовало, бесстыдно богатые люди не толкались в очереди как можно скорее попасть в Кос, так что готового способа для них не было предусмотрено. Так что оставались неортодоксальные способы. Зориан даже обдумал пару-тройку радикальных, скажем, угнать воздушный корабль или трансформироваться в перелетную птицу и добраться своим ходом, но в итоге отказался от них как слишком изощренных, чтобы сработать. К тому же все эти способы не решали проблему оставшихся в Алтазии черных залов и требовали от него нескольких циклов на обучение редким и не самым полезным в жизни навыкам. Умением водить воздушные корабли можно похвастаться, но другой пользы от него нет, если не собираешься зарабатывать этим на жизнь. А затем он припомнил заклятие врат и симулякрумах, которых он последнее время так активно использовал. Вероятно, потому и вспомнил. В отдельности эти заклятия не решали его проблем, но вот вместе – возможно. Насколько знал Зорин, у симулякрума нет предела дальности, он возникает рядом с заклинателем, но потом может отправиться куда угодно. Заклятие же врат сильно ограничено своей скромной дальностью, но не в том случае, если два заклинателя в конечных точках работают в тандеме. Для двух заклинателей, открывающих врата друг к другу, также не существовало предельного расстояния. Хотя на практике это заклятие редко использовалось таким образом. Мало того, что магов, способных сотворить врата, кот наплакал, так их еще и нужно как-то синхронизировать между собой. И это на большом расстоянии. Зачастую быстрее и практичнее телепортироваться по цепочке с остановками. С заклятием симулякрума Зорину не нужно искать второго заклинателя. Он сам может быть в двух и более местах. И хотя координировать заклятия на межконтинентальных дистанциях не так-то просто, в этом нет ничего невозможного. В крайнем случае он может просто велеть симулякруму оставить за собой след из цепочки телепатических передатчиков. Чем эта идея была хороша, пока симулякрум добирается в Кос, сам Зорин остается в Альдемаре, не теряя доступа к черным залам. Правда, это означало, что у него будет на одного помощника меньше. С его регенерацией маны он мог нормально поддерживать всего трех двойников, так что потеря одного весьма ощутима. К тому же это значит, что ему придется отказаться от правила 24 часов, впрочем, с этим как раз особых сложностей не предвиделось. С учетом всех обстоятельств, его двойники вели себя очень прилично. Да, его симулякрумы бывали сварливы и нелогичны, но они — это он, и не забывают о его интересах. Хм, может продумать какую-нибудь страховку? На случай, если один из симулякрумов слетит с нарезки и попытается захватить власть. С другой стороны, чтобы он не придумал, симулякрум будет об этом знать. Ах. В любом случае, остается другой вопрос. Как его симулякрум вовремя доберется до Коса? Хорошо, конечно, что сам Зорин не потратит половину цикла на путь и не пропустит черные залы, но на поиски в Косе останется всего дней 15, нужен вариант получше. Именно поэтому он решил обратиться к посвященным Молчащих Врат. Может, он и потратит время впустую, но если они правда что-то знали о работе с вратами Бакоры, это может оказаться именно тем, что ему нужно. Зачем прокладывать новый путь, если уже есть существующий, да еще и практически ничей? Потому Зак с Зорином и стояли перед представительницей посвященных, укрывшейся в пустоте. Она явно нервничала, постоянно ёжась и переминаясь на месте, как-то чересчур для профессионального переговорщика. С другой стороны, много ли людей знают Ранео достаточно хорошо, чтобы расшифровать их язык тела? Может, он вообще один такой? Вокруг на правах стражи собрались 8 Ранео. Поначалу их было 4, но когда посвященные поняли, что нужно гостям, охрана была удвоена. Ход переговоров не обнадеживал. «Мне очень жаль, уважаемые гости, но мы ничем не можем помочь», сказала представительница посвященных, используя заклинание для имитации речи. То ли она не очень уверенно им владела, то ли пыталась оказать примитивное психологическое давление, но искусственный голос звучал искаженно и гулко. «Врата Бакоры, которыми мы располагаем, не более чем ценный исторический памятник. Он имеет важное символическое значение, но мы не знаем, как их активировать». Ее средние лапы слегка дрогнули. Нервный тик преследовал Арнея с самого начала переговоров. «Но пожалуйста», — добавила она как можно искренней, «если узнаете что-нибудь об активации врат, незамедлительно сообщите нам. Мы не менее вас заинтересованы этой проблемой». «Даже не сомневаюсь», — недовольно цокнул языком Зориан. Они уже перебрали все мыслимые варианты, пытаясь договориться с племенем, предлагали секретные сведения о соседних паутинах, деньги, редкие материалы, секретные техники других племен, разученные в прошлых циклах, и совершенно немыслимые объемы кристаллизованной маны. Бесполезно. Посвященные Молчащих Врат упорно делали вид, что не понимают, о чем речь. Он приглянулся с Заком. Тот пожал плечами в ответ. Идея договориться с Ранео принадлежала Зориану. Зак же пришел на встречу под пустым разумом и по большей части хранил молчание, нервируя паучих. Собственно, как и планировалось. Зориан предложил этот вариант как невысказанную угрозу. По опыту прежних встреч с посвященными он уже знал, что одними вежливостью и щедростью ничего не добьешься. Не стоя за ним мрачный силуэт экранированного от телепатии мага, его бы давно уже попросили убраться. Правда, говорят, что добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. Но даже так, хозяева начали терять терпение. Зорин отметил, как некоторые раны смещаются, готовясь к броску. «Пожалуйста, прекратите», — вздохнул он. «В настоящем бою у вас нет шансов. Уверен, вы заметили, что мой друг под пустым разумом, и можете не сомневаться, он действительно хорош. Не буду скромничать, я и сам довольно неплох. Если нападете, погибнете. Не стоит этого делать». «Если ты так уверен в себе, зачем вообще разговаривать?» В искусном голосе, укрывшейся в пустоте Зорину, послышались горькие нотки. «Почему не взять нужное силой?» «Потому что это неправильно». «Как само собой разумеющееся», — ответил он. «Мы не бандиты». «Вот как. Тогда твой друг...» Она чуть подалась в сторону Зака, заставив того приподнять бровь. «Пришел лишь ради страховки», — ответил Зориан. «Если не нападете сами, насилия не будет». К тому же он не был уверен, что смог бы выведать секреты из их памяти. Скорее всего, в Тайны Врат была посвящена лишь горстка экспертов и, возможно, руководство, и те, и другие прекрасно умели защищать свои тайны. В прошлом, когда Зак и Зорин разоряли поселение Ранеа, их старейшины имели неприятную привычку стирать важные секреты из своего разума, не оставляя их захватчикам. Тогда это не особо мешало, ведь они приходили не за секретами. Сейчас это грозило все испортить. «В таком случае, буду откровенна, мы не собираемся делиться своими секретами», — сказала укрывшаяся в пустоте. «Ты зря тратишь свое и наше время». «Что бы мы ни предложили?» — нахмурился Зориан. «Боюсь, что да. Я и правда не могу себе представить, чтобы ты мог предложить взамен на наши самые сокровенные секреты». «Что ж, в какой-то мере ожидаемо. Значит, секретный козырь. Тогда давайте рассмотрим последнее предложение», — сказал Зориан. «Конечно». Укрывшаяся в пустоте транслировала отсутствие какого-либо интереса и облегчение, что разговор наконец подходит к концу. «Мы с Заком путешественники во времени», — начал Зориан, «и можем передать сообщение от вас нынешних вам прошлым». Замершая была представительница Ранея как-то странно пошевелила передними лапами. «Да, должна сказать, такого нам еще не предлагали. Мне даже стало интересно, есть ли у тебя какие-нибудь доказательства? Через 3 дня вы отправите 3 Ранея к старому партнеру в Тозан за очередной партией кристаллизованной маны», — сказал Зориан, заставив паучиху вновь замереть. «Но это окажется ловушкой, и 2 из 3 не вернутся назад». «Это не...» — начала было укрывшаяся в пустоте. «Еще через 2 дня», — повысил голос Зориан, прерывая ее. «Вы, наконец, найдете красные свитки Тмилисана, но прежний покупатель откажется их брать. Он направит вас в Падину, в Музей магии. В то же время вы получите ящик кристаллов угольного сердца». После еще где-то 10 предсказаний, укрывшаяся в пустоте сдалась и ушла совещаться со старейшинами. Час спустя к ним вышла более высокопоставленная Ранея, мерцающая звездная река, судя по всему, кто-то вроде заместителя старейшины. В отличие от укрывшейся в пустоте, она не отметала все его предложения, но тоже не стала говорить о вратах Бакоры. «Нам потребуется время, чтобы проверить твои предсказания», — извиняющимся тоном сказала она. Действительно извиняющимся, в актерском мастерстве укрывшаяся и рядом с ней не стояла. «Уверена, ты понимаешь». «Понимаю», — медленно кивнул Зориан. «Ничего страшного. Мы не рассчитывали, что сумеем договориться за 1 раз». «На все в порядке», — солнечно улыбнулся Зак. «У нас сколько угодно попыток». К ее чести звездная река не вздрогнула, как это делала укрывшаяся в пустоте, но Зориан ощутил ее беспокойство. Они с Заком объяснили ей общие принципы петли, но не стали упоминать существенные детали, вроде того, что их время ограничено, или насколько важны для них сведения о вратах Бакоры. Зориан затруднялся сказать, насколько посвященные поверили ему, но они были достаточно обеспокоены, чтобы, по крайней мере, выслушать его. «Кстати, если есть способ быстро подтвердить мои слова в будущих циклах, я бы не отказался узнать его», — добавил он. «Нам потребуется сначала обсудить все это», — дипломатично сказала Звездная река. После этого их вежливо выставили из поселения, сказав вернуться через неделю. «Пожалуй, это уже победа». Зориан опасался, что его поднимут на смех, как только он упомянет путешествие во времени, и раз уж им не ответили немедленным отказом, они сумеют убедить их в реальности временной петли. Пусть у них и нет в запасе вечности, как они намекали Звездной реке, но оставшихся циклов более чем достаточно, чтобы договориться. «Кажется, мы их здорово напугали», — заметил Зак по пути в Сиорию. «Особенно, когда ты стал перечислять сделки с другими племенами и упомянул, что хочет благодарить их после петли. Казалось бы, надо радоваться за сородичей, но, видимо, здесь не тот случай. Последний раз, когда одно из племен Ранея получило значительное преимущество, они захлестнули весь континент, истребив или починив себе все прочие племена», — указал Зориан. «Так что их опасения обоснованы». «Ха, об этом я как-то не подумал», — задумчиво сказал Зак. «В смысле, ты уже об этом рассказывал, но я не думал, что это может настолько повлиять на них. Хорошо, что переговоры вел ты. Ты куда лучше понимаешь психологию Ранея». Повисло короткое молчание, а затем Зак продолжил. «Так все же, ты действительно собираешься передать знания другим паутинам?» «Разумеется», — кивнул Зориан. «Конечно, не всем, с которыми я имел дело, но те, кто действительно помог мне, получат что-нибудь в знак моей благодарности». «А как насчет помощников людей?» — спросил Зак. «Они получат награду?» «Это несколько опасней. С них, в отличие от Ранея, останется выследить пославшего подарки», — ответил Зориан. «Я хочу отблагодарить их за помощь, но и слишком подставляться из чувства справедливости как-то не хочется». «Ага, у некоторых нет никакого стыда», — согласился Зак. «Им палец в рот не клади и всю руку откусят. А другие слишком любопытны и порой не знают, что хуже». «Ага», — вновь кивнул Зориан. «Я в любом случае собираюсь отплатить за помощь, но с людьми придется быть осторожней». «У меня даже совесть проснулась», — признался Зак. «Не думаю, что когда-нибудь всерьез собирался отплатить кому-то за помощь петле. Позови меня, когда будешь готовиться, хорошо? Думаю, мне действительно нужно отблагодарить несколько человек». «Конечно». «Итак», — продолжил Зак, — «посвященные молчащих врат. Как думаешь, их руководство поверит нам?» «Возможно, но даже если поверят, не факт, что согласятся на сделку», — покачал головой Зориан. «Если у них хватит паранойи, то будут избегать любых дел с нами, чтобы не навредить себе. Они не могут заставить нас исполнить свои обещания после петли. Вдруг мы просто выдаем все их секреты и бросим. Ну, знаешь, как считал призрачный змей». Зак скривился. Он не любил вспоминать про духа змею, приняв его обвинение куда ближе к сердцу, чем Зориан. «В любом случае», — продолжил Зориан, Даже если эти переговоры провалятся, это еще не конец света. По меньшей мере, еще одна группировка имеет представление, как работают врата Бакоры. Под Сиори находятся действующие врата захватчиков, предположительно основанные на том же принципе. Никто из абасанцев не знает, как эта штука работает, заметил Зак. Поди, один Каватач Ичил знает, так что толку от тех врат? Да, возможно, согласился Зориан. Он читал память многих высокоранговых захватчиков и убедился, что врата создал кто-то другой. Или секреты врат знал один Каватач Ичил, или создатели артефакта не взяли в набег. Вполне логично, ведь врата давали ибасанцам огромное преимущество, и они точно не хотят, чтобы секрет достался эльдемарским магам. Но я говорил не о чтении памяти. Я думал, может нам просто захватить площадку с вратами и не спеша разобрать их? Зак поднял бровь. Нетели сказал, что на это уйдут месяцы. Или даже годы. Что изменилось? Я понял, что туплю, ответил Зориан. Конечно, вдвоем мы можем провозиться очень-очень долго. Но зачем? Можно же привести целую армию специалистов и заняться этим сообща. Зак задумчиво хмыкнул. «Это нужно делать крайне осторожно, чтобы к нам на огонёк не заглянул Каватач Ичил», — сказал он. «Впрочем, как и всегда, когда дело касается вторжения, не так ли?» «Да, стоит рискнуть. Давай попробуем. Сперва дождемся дня вторжения», — поспешно уточнил Зориан. Еще не хватало погибнуть посреди цикла из-за нетерпеливого напарника. Выждем момент, когда врата практически не охраняются». «А, ну да, ты ж говорил», — слегка сбавил обороты Зак. «Чёрт, ну почему я сам до этого не додумался?» «Знаешь, я сам ведь так и не прошел сквозь врата. Даже если я успевал пробиться к ним до появления Каватач Ичла, охранники всегда выключали их прямо у меня перед носом. Поверить не могу, что вместо тихого проникновения ты просто атаковал басанскую базу в лоб», — отозвался Зориан. «С чего ты вообще взял, что это сработает?» «Я не силен в тихих проникновениях», — беспечно пожал плечами Зак. «К тому же это почти сработало. Если работает, значит все путем, так ведь?» И до самого порога они так и спорили, если разница между «почти получилось» и все равно не вышло.